храмы. Юго-восточный кусок палатина, к которому поднималась лестница Кака, одна из немногих почти полностью раскопанных частей холма. Благодарить за это следует грабителей нового времени, 15-18 веков, которые утащили оттуда практически все ценные стройматериалы и, видимо, кучу артефактов, обнажив фундаменты зданий. Бетон их не интересовал, и поэтому цоколи храма Великой Матери и маленького храма Виктории Девы сохранились, а вот цоколь соседнего храма Виктории, сложенный из известкового туфа, они разобрали практически полностью, добравшись до колодцев и цистерн древних республиканских времен. Храм Виктории традиция относила к сказочным временам Эвандра. На самом деле, его заложил в 307 году до н.э. Луций Постумий Мигел на средства из штрафов, собранных в бытность чиновником идилом. Спустя 7 лет этот же Постумий Мигел был выбран консулом. Его коллега Марк Атилий Регул отправился воевать самнитов, буйное италийское племя, долго, вплоть до императорских времен, сопротивлявшееся римской экспансии. Мигел по болезни остался в городе. Противники встали лагерями друг напротив друга, и тут самниты под покровом ночи и тумана совершили вылазку столь дерзкую, что римляне были взяты врасплох. Они напали на римский лагерь. Римляне, ориентируясь только по крикам врагов, были оттеснены к укреплениям, и лишь ругань консула Регула «Вы что, собираетесь потом осаждать собственный лагерь?» придала им сил и помогла отбросить неприятеля. Когда вести о сражении, сильно преувеличенные, дошли до Рима, Мигел, презрев болезнь, помчался к театру военных действий со своим войском, но перед этим осветил храм Виктории. Самниты, не рискнув сражаться на два фронта, отступили. Виктория в это время становилась все более важным римским божеством. Завоевание Италии шло полным ходом. Не за горами была первая война с Карфагеном, за средиземноморское, читай мировое, господство. Храм, скорее всего, был величественным и роскошным. То немногое, что сохранилось, указывает на реставрацию первого века до нашей эры, а найденный обрывок надписи свидетельствует о какой-то перестройке времен Августа. В 193 году до нашей эры, вскоре после мучительной Второй Пунической войны, потребовавшей напряжения всех сил государства, римляне были истощены, нервничали по поводу и без повода и тщательно следили за всякими знамениями. Историк Тит Ливий рассказывает, что в тот год сами собой обрушились несколько построек. Прошел каменный дождь, а в Капуе рой пчел прилетел на форум и сел в храме Марса. Насекомых тщательно собрали и предали огню. Ситуация требовала обращения к гадательным книгам. Объявили девятидневные жертвоприношения и молебствия, город был очищен подобающими обрядами. В те же дни, по прошествии 2 лет после обетования, выдающийся государственный муж Катон посвятил храмик Айдикула Деве Победе около храма Победы. Культ Виктории постепенно все теснее сливался с культом основателей Рима. И не случайно площадку для обоих храмов Победы на Палатине отвели рядом с местом, где, по легенде, пастух Фаустул и его жена воспитывали в простой хижине найденных в лесу близнецов Ромула и Рема. Хижины на этом склоне холма и вправду стояли с самых незапамятных времен. Их остатки можно увидеть, если посмотреть от храма в сторону Большого цирка. Была ли среди них та самая хижина, трудно сказать, но римляне в этом не сомневались. Историк Дионисий Галикарнасский в своих римских древностях писал, что древнейшие жители Лации жизнь вели пастушескую и пропитание добывали собственным трудом, живя в горах в хижинах, которые они построили из дерева и покрыли камышом. «Одна из них, — пишет он, — стояла еще в мое время на кряже Палантия, обращенном к цирку. Называется она Ромуловой. Ее как святыню охраняют те, в чье попечение она входит». И ничего в ней не утрачивают, но чинят ее и возвращают ей прежний облик, будь в ней что-нибудь приходит негодность от непогоды и времени. Подобно постоянно реставрируемому кораблю Тесея на Афинском Акрополе, хижина Ромула была примером диалектического противоречия. Через несколько веков в ней не осталось ни одного изначального бревна, и все-таки это по-прежнему была та самая хижина. Рядом с храмом Виктории, под небольшим углом к нему, так что фронтоны зданий почти соприкасались, стоял храм Великой Матери Богов. Когда Ганнибал стоял у самых ворот Рима, и государство, казалось, вот-вот рухнет, обратились по обычаю к севиллиным книгам и вычитали в них таинственное требование привести мать. Толкователи объяснили, что мать – это фригийская Матерь Богов, Великая Кибела, которую чтили еще троянцы. Главное святилище Кибелы находилось на горе Иде в городе Пессине, а главной святыней был небольшой треугольный камень, по разным свидетельствам, то ли заменявший лицо на статуе богини, то ли вставленный этой статуей в рот. Как и многие священные камни, камень Кибелы, вероятно, был метеоритом. Отправили посольство к царю Аттолу, владыке тех мест. Царь колебался, возможно, опасаясь настроить против себя Ганнибала. Тут вовремя случилось землетрясение, которое римляне поспешили объявить гневом Кибелы на царя. Овидий также сообщает, что с небес раздался голос богини, требовавший перевести ее в Рим, город, достойный вместить всех богов. Аттал испугался и уступил святыню. Со всяческими предосторожностями драгоценный груз был доставлен до Италии, но в самом устье Тибра, возле Остии, корабль сел на мель. Встречающие, среди которых были самые родовитые мужчины и женщины Рима, пришли в замешательство. Тогда знатная Матрона, в некоторых источниках Весталка, Клавдия Квинта, всегда одетая чуть роскошнее, чем позволяли приличия, и за это подозреваемая в разврате, поплевав на ладони, взялась за канат и одним рывком сорвала корабль с мели. Народ возликовал. Клавдию объявили народной героиней, все сплетни были немедленно забыты. Таинственный объект поместили в храме Виктории, спустя несколько лет осветили новый храм и учредили в честь Кибелы Матери мегалезийские игры, а приношения ей совершали самым простым древним кушаньем – творогом, смешанным с травой. Храм горел два раза, причем оба раза статуя Клавдии Квинты чудесным образом оставалась цела. До нынешних времен от него не дошло почти ничего, кроме бетонного подиума, относящегося к одной из перестроек после пожара в конце II века до нашей эры. В палатинском антикварии есть статуя, которую считают изображением Кибелы. Богиня сидит на троне, охраняемая двумя львами. К востоку от этого скопления храмов, за небольшим жилым кварталом, о котором чуть позже, возвышался еще один храм – Аполлона. Это был второй храм Аполлона в городе. Первый стоял на Марсовом поле. Он был посвящен и воздвигнут Октавианом, будущим Августом, в честь двух своих решающих побед – над Секстом Помпеем при Навлохе у берегов Сицилии и над Антонием и Клеопатрой при Акции 5 лет спустя, в нынешнем Амфракийском заливе на западном побережье Греции. Октавиан считал Аполлона своим личным покровителем. В Акции ему тоже был возведен храм. Ходили слухи, что мать Октавиана Аттия – за 9 месяцев до рождения сына провела ночь в святилище Аполлона, где бог овладел ею в виде змея, оставив на память родимое пятно змееобразной формы. Другие элементы аполлоновского культа тоже должны были импонировать правителю – покровительство искусством и жестокая мстительность к врагам. Двери палатинского храма были украшены рельефами из слоновой кости, на которых неприятели Рима и Аполлона терпели поражение за поражением. Один рельеф изображал оттеснение галлов от святилища Аполлона в Дельфах в 278 году до нашей эры. Другой – гибель детей гордой Необы от стрен Аполлона и Артемиды Дианы. Культовые статуи в цели храма – Аполлон, Диана и их мать Латона – были изваяны лучшими греческими скульпторами, а на фасаде, обращенном к востоку, красовался бог солнца Гелиос на своей волшебной колеснице. Вокруг храма был выстроен портик, носивший название «Портик Данаит». В убранстве этого здания Август зашифровал еще одну угрозу врагам. Где именно располагался портик, неясно. Возможно, после великого пожара при Нероне он сгорел и не был восстановлен. Его украшали колонны из нумидийского желтого мрамора, статуи 50 Данаид и их отца. Данаиды были дочерьми Даная, а Данай считался прародителем греческого народа. У Гомера все греки вообще называются данайцами. 50 данаевых дочерей вышли замуж за своих двоюродных братьев, сыновей египетского царя, и в первую брачную ночь 49 из них по приказу отца перебили мужей. Последняя, 50-я, дрогнула и была за это наказана отцом. В свете победы над Антонием и Клеопатрой и превращения Египта в римскую провинцию намек Августа был прозрачен. В палатинском антиквариуме хранятся две статуи Данаид из черного греческого мрамора и одна из красного. Возможно, черные и красные фигуры чередовались между колоннами. Август пристроил к храму Аполлона библиотеку, достаточно большую, для того, чтобы там можно было проводить заседание Сената. И Сенат нередко собирался в этой библиотеке, особенно под конец правления Августа, когда старому императору стало тяжело спускаться на форум. Приняв должность верховного понтифика, Август возвел рядом еще и небольшое святилище Весты. Окончательно важность нового храма Аполлона была утверждена – когда Август поместил там книги севиллиных пророчеств. Пророчества хранились в золотых сундуках, а сами сундуки были спрятаны под пьедесталом статуи Аполлона. Севиллы. Севилла – греческое слово. Оно означает «пророчица». Почитание пророчиц Севилл уходило корнями в глубокую древность, скорее всего, до индоевропейскую. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что оно было обращено на женщин. К тому времени, как европейская древность обрела слышный нам голос, жизнь уже была устойчиво патриархальна, и лишь остатки самых древних обрядов напоминали о тех временах, когда кровожадные всадники еще не обрушились на Европу из своих степей, и мирные исконные европейцы почитали своих богинь в материнском обличье. Это лишь одна из гипотез о доиндоевропейских временах. За давностью лет и отсутствием письменных свидетельств она остается гипотезой. Жрицами таких древнейших культов были девы-весталки в Риме и севиллы-пророчицы по всему Средиземноморью. Назвать точное число севилл невозможно. Как и положено полусказочным персонажам, они двоятся и путаются между собой. Согласно всем античным источникам, их объединяющие черты – долголетие, отрешенность от всего земного и таинственная зашифрованность пророчеств. Севилла, которую больше прочих почитали римляне, обитала на берегу Неаполитанского залива. Первые зерна цивилизации на итальянской почве проросли именно здесь, если понимать цивилизацию в традиционном смысле, как начало государственного устройства и умение читать и писать. На острове Пятикусе, ныне Иския, поселенцы с греческого острова Эвбеи основали там в VIII веке до н.э. форпост для торговли с местными италийскими племенами. Когда колония стала разрастаться, были основаны Кумы, первый греческий город материковой Италии. Про кумскую Севиллу римляне рассказывали разные истории. Самая древняя из них была такая. Однажды к царю Тарквинию Древнему пришла неизвестная женщина и предложила на продажу 9 пророческих книг. Царь поинтересовался, почем товар. Женщина назвала невообразимую цену, и царь высмеял ее как сумасшедшую. Женщина пожала плечами, развернулась и ушла. Вскоре она пришла снова, сказала, что сожгла 3 книги из 9 и предложила оставшиеся 6 книг по той же цене. Тарквиний подумал, ну точно ненормальная, и снова ее выгнал. Когда упорная коммивояжерша явилась снова, уже с 3 книгами, что-то заставило царя задуматься. Его советники, взглянув на книги, пришли в неописуемое возбуждение. «Это же пророчество», — сказали они, — «в которых записаны грядущие судьбы римского народа. Покупай, сколько бы она ни просила. А где остальное?» Смущенный Тарквиний купил 3 книги по первоначальной заоблачной цене, а Севиллу, ведь это была она, с тех пор никто не видел среди людей. Как и все римские легенды, относящиеся к царским временам, история про Севиллины книги находится на грани между преданием и сказкой. Но книги существовали на самом деле и хранились в святилище Юпитера Капитолийского под надзором специальной жреческой коллегии из 15 человек. К ним обращались, когда над государством сгущались тучи, и обычно получали ответ достаточно туманный, чтобы на некоторое время отвлечься на интерпретацию. Рекомендации севиллиных книг порой бывали весьма брутальны. Когда римляне обратились к святыне после катастрофического поражения при Каннах, они вычитали там наказ заживо похоронить на форуме 2 галлов и 2 греков, что и было сделано. В 83 году до н.э. храм Юпитера сгорел дотла вместе с пророчествами. И когда бурная эра гражданских войн подошла к концу, Август приказал восстановить севиллины книги по материалам цитат, копий, воспоминаний и прочим источникам. Вот эти-то копии с тех пор и хранились в храме Аполлона на Палатине. Возле угла Флавианского дворца, напротив виноградника в Барберине, находился еще какой-то храм. Точно установить какой невозможно, но косвенные данные говорят о том, что он имел отношение к Юпитеру. Возможно, это тот храм, который эксцентричный император Элагабал превратил в святилище собственного отеческого бога. Элагабал в детстве служил жрецом Эл-Габала в своем родном городе Эмесе, ныне это Хомс в Сирии, и, оказавшись на римском престоле в нежном возрасте 14 лет, стал насаждать сирийский культ в Риме. Он заставил сенат и римский народ поклоняться новому божеству под именем Sol Invictus – «Непобедимое солнце». Лично возглавлял процессии в его честь. Римлянам эти восточные изыски не пришлись по нраву, и юноша был убит заговорщиками во главе с собственной бабкой. Последующие императоры восстановили культ Юпитера, но ненадолго. На подходе было другое, более долговечное единобожие. Оно представлено ныне на Палатине двумя небольшими церквушками – Святого Бонавентуры, конец XVII века, и базиликой Святого Себастьяна, начало XVII века, но с сохранением фресок и некоторых других деталей гораздо более ранней постройки, примерно X века. Церковь Святого Себастьяна когда-то называлась Санта Мария ин Паллара. По легенде, на этом месте раньше стоял языческий храм, в котором хранился Палладий, волшебная статуя Афины Минервы, вывезенная Энеем из Трои. Легенда не очень достоверна. Каждому известно, что Палладий хранился в храме Весты на Форуме. Но между нынешними церквями, которые стоят бок о бок, действительно сохранились остатки храма времен поздней империи, а под ними древнеримские цистерны. Обе церкви страшно популярны у венчающихся пар.